Поймою брели глубокими наметами снега. Благополучно прошли через огород в глухую ограду большого дома у Хоздвигова, некогда богатого, веселого, разбойного, а ныне притихшего. В одной из половин на две комнаты жил казначей прииска Ложечников с женой Настасьей, в другой в трех комнатах поручик у Хоздвигов с Дуней. Казаки и унтер-офицеры, нижнеудинцы, расположились в трех домах Юсковых. Есаул с отборными казаками в доме братьев, да еще по соседству с домом Потылицыных у богатого мужика Беспалова. Сколько казаков увел Коростылев с Мамалыгиным, Дуня не могла сказать, будто бы эскадрон. Партизаны спрятались возле дома у стены. Дуня постучалась в сенную дверь наполовину казначея Ложечникова. Рядом стоял Ной. «Кто полуношничает?» Дуня узнала голос Ложечникова. «Я, Дуня! Откройте, пожалуйста, дело есть!» Ложечников удивился. «Откуда ты?» «Был Есаул с казаком. Говорили, что ты уехала с поручиком в Курагино». Открыв дверь, Ложечников увидел не Дуню, а какого-то огромного бородатого мужчину. Не успел ахнуть, как был схвачен за горло, и тут же его упокоили, оттащив в сторону. В передней избе было подполье. Зажгли лампу на полсвета. Все вошли в дом. Отыскали еще лампу, и Дуня с Ноем Головней и Егоршей Вавиловым спустились в подполье. Что-то там ворочали, разламывали. Никита Ощепков сидел на лавке бок о бок с Аркадием Зыряном, то и дело нетерпеливо поторапливая. «Быстрее, быстрее надо! Что так долго возитесь?» Полчаса прошло, или чуть больше, когда из-под поля начали подавать деревянные ящики с оружием, цинки с патронами, тщательно завернутые в мешковину ручные английские пулеметы, две железные тележки с максимами. У Ивана Перевалова вырвалось: «Кабы мне хоть половину этого на большом кордоне!» Дуня первой вылезла из подполья, а за нею остальные начали быстро очищать от смазки ручные пулеметы, карабины, револьверы, маузеры, парабеллумы. Дуня привалилась к кухонному столу, поглядывала на Ноя и Мамонта Петровича, супя брови. У нее свои думы печали. Она сказала в подполье Ное: «В доме матери Трофим Урван, казачьи урядники и унтер-офицеры, приголубленные муженьком Горбуни Иваном Валявиным. За твою помощь, Евдокия Елизаровна, которую ты нам оказала, Господь Бог и мы все грехи снимаем с тебя», — сказал Ной. Потом обсудили, кто куда пойдет. Сил в отряде мало, надо взорвать казаков в домах. А если кто выскочит, уложить из пулеметов. На часах Ноя было без 17 минут 4 часа утра, когда партизаны, замкнув сенную дверь, вышли из ограды у Хоздвигова. Дуня шла безлюдной улицей, чуть сгорбившись, зажав в руках по бомбе, да еще пара бомб в карманах, полушубка и парабеллум в придачу. Как-то в раз иссякли силы, и боль во всем теле до того усилилась, что трудно было идти. Дуня часто останавливалась, кружилась голова. Ни души в улице. «Упились казаки!» И почивает сном праведников. Завтра у них много работы, казнь заложников. «Боженька, помоги нам!» — молилась Дуня за всех партизан. «Боженька!» Но она не верила Боженьке, никому не верила, самой себе только. Если бы ей сейчас станковый пулемет, да силу, как в батальоне бывало, никто бы с карателей не ушел. Тихо, тихо, ни шагов, ни голосов. Третьи петухи запели. В окнах отчего дома яркий свет. Ужели казаки не спят? Нет, Не во всех окнах свет, а только в гостиной. 5 окошек в улицу и 3 в ограду.